В военной истории точно подмечено, что ни один план сражения не выдерживает контакта с врагом. Именно так и произошло в случае первой попытки противника прощупать войско моего босса. Об этом инциденте рассказывают по-разному, что неудивительно, так как это была короткая стычка, которая закончилась, едва начавшись. Хью Мартин, управляющий казино комплекса «Верный шанс», и не пытался скрыть свое пренебрежение, наблюдая, как легионеры слоняются по владениям, в которых он прежде владычествовал безраздельно. Однако его чувства остались незамеченными, поскольку их почти невозможно было прочесть на его вечно кислой физиономии. Сперва он больше испугался, чем огорчился, когда его молокосос-хозяин сообщил ему, что пригласил роту космического легиона для охраны казино. Работа, оказавшаяся ему пустяковой, внезапно очутилась под угрозой неизвестного фактора. Однако, после того, как он понаблюдал за легионерами после их прибытия, его озабоченность сменилась насмешливым удивлением, а затем презрением. Они вовсе не были похожи на опытных охранников казино и, казалось, разбирались в игре за столами не больше обычных туристов. Хьюи одного за другим вернул за столы своих дилеров для продолжения привычных махинаций, и пока ни один из них не был разоблачен этими клоунами в форме, даже когда они сидели за столом, а аферы проворачивались практически у них под носом. Наоборот, они веселились и хлопали в ладоши, как дети, наслаждаясь своим выигрышем, явно не подозревая, что их выигрыши искусственно завышены дилерами, которые стремились опустошить сундуки казино. Легкая улыбка бродила по лицу управляющего. Было бы исключительно забавно использовать легионеров для разорения казино. Но у Макса был собственный расчет времени для этого события. И у Хьюи никогда бы не хватило духу пытаться отклониться от намеченных ее приказом действий. Кроме того, легче подстраивать крупные выигрыши тем, кто делает крупные ставки. А все легионеры, по-видимому, довольствовались минимальными ставками за теми столами, где не было игры по-крупному. По крайней мере, до сих пор. Небольшой всплеск шума и движения привлек его внимание, и его улыбка снова стала напряженной. Некоторые из легионеров, и среди них двое похожих на слизней синтиан, позировали перед камерами. Целясь в игорный автомат, а камеры стрекотали, снимая эту сцену. Охранники задерживают однорукого бандита. Туристы это обожали. Поскольку открыта была только часть казино, у легионеров было гораздо меньше работы, чем намечалось после торжественного открытия. Пока же у них оставалась масса свободного времени на знакомство с космической станцией или гораздо чаще на то, чтобы болтаться по казино и позировать туристам, которые приходили полюбопытствовать и познакомиться с этой разрекламированной ротой. По мнению Хьюи, больше они ни на что и не годились. И он даже был убежден, что модели в травяных гавайских юбочках справились бы с этим делом куда лучше. На них было бы приятнее смотреть. И обошлись бы они дешевле. Хьюи заметил у входа знакомую личность и понял, что ему пора улизнуть из казино и пойти прогуляться. Лучше, чтобы его здесь не было, когда произойдет то, о чем его предупредили заранее. Вопреки всеобщему убеждению, запланированная насильственная акция, как правило, гораздо эффективнее, чем спонтанная, неистовое нападение. Основная трудность, разумеется, состоит в том, чтобы найти людей, способных провести такую акцию. Вард Стилман, полевой генерал Максины, в тех случаях, когда дело доходило до физического воздействия, долго и усердно обдумывал, кого ему выбрать для проведения этой операции. И самой лучшей кандидатурой был, несомненно, Лобо. Он не обладал особо мощной фигурой, но работа носильщика в космопорте сделала его длинные, как у обезьяны, руки необычайно сильными. Что еще более важно для данного задания, он обладал сверхъестественной способностью переносить удары, словно не чувствуя их и никогда не терял головы. Он даже стал своего рода легендарной личностью на Лорелее после того, как победил в уличной драке троих солдат-отпускников. Драка продолжалась около 15 минут. Долго, для боя без всяких правил. И в результате Лобо вышел победителем, хотя его и помяли довольно сильно. А его противников пришлось отвезти в больницу Лорелей. Поручение, данное ему Стилманом, было довольно простым, хотя и несколько загадочным. Ему предписывалось втянуть в драку одного из легионеров, как для проверки их боевых качеств, так и для того, чтобы посмотреть, насколько быстро они способны предпринять ответные действия. Прежде всего, Лобо много раз было сказано, чтобы он не наносил первого удара и даже не давал сдачи. Предположительно, это сводило к минимуму возможность применения легионерами имеющегося у них оружия, которое стреляет транквилизатором. Им пришлось бы пытаться усмирить его с применением физической силы. Хотя Лобо ничего не сказал тогда, но он вовсе не был в восторге от задания сыграть роль тренировочной груши для какого-то мерзавца в форме. Ну, не то чтобы он боялся испытать боль или получить увечья. Его тревожила сама идея не давать сдачи. И все же Стилман не так уж часто давал ему задания, и он был полон решимости выполнить его как следует. Лобо испытывал Гварду Стилману почтение, как ни к кому другому в жизни, и хотел возвыситься в глазах своего кумира. Если этот человек хочет, чтобы он нырнул, он это сделает. Но прыжок должен быть как можно более зрелищным. Он размышлял по этому поводу, устроившись за столиком в коктейль-баре, который примыкал к казино, единственным работающим во время переделки здания. Об этом также говорилось в полученных им инструкциях. Прежде чем начать ссору, посидеть там, чтобы не выглядело так, будто он пришел специально с этой целью. Лобо следил за карьерой Стилмана в Астроболе, как и многие из любителей этого жесткого вида спорта, пока лига не вышвырнула того за постоянное превышение порога насилия, допустимого для игроков. И шум в средствах массовой информации, не говоря уже об угрозе нескольких судебных исков от попавших в больницу игроков, которые имели несчастье столкнуться с ним на поле, несомненно, сыграли свою роль в принятии этого решения. Однако в жизни Стилман выглядел еще более устрашающим, чем по головидению. У этого человека была пугающая привычка стоять абсолютно неподвижно. Он не застывал в напряжении, а замирал, как будто только и ждал нужного момента, чтобы вцепиться вам в горло. Журналисты, разумеется, отметили эту особенность, прозвав его статуей или обыгрывая его имя неподвижным человеком. Но наблюдать за ним на стадионе или даже по головидению было совсем не то, что пытаться расслабиться, когда он смотрит именно на вас. Каждый раз, когда они беседовали, Лобо ловил себя на том, что двигается очень медленно и осторожно, подсознательно надеясь, что своими понятными действиями не спровоцирует случайно нападение. Не имея привычки испытывать страх, Лобо одновременно восхищался, таким воздействием на него Стилмана и огорчался, но надеялся, что наступит день, когда Стилман станет смотреть на него как на равного. Проблема в том, что он сможет продемонстрировать свое мужество и эффективность, если будет держать руки в карманах и терпеть побои от какого-то солдата-дилетанта. Решение пришло к Лобо с появлением двух легионеров, которые неторопливо вошли в бар, пока он ждал заказанную выпивку. В одно мгновение Лобо понял, что нашел свою цель. Женщина ничего собой не представляла. Низенькая, с мягкими округлостями, запоздалой детской полноты. Но вот ее спутник. Лобо мысленно даже облизнулся в предвкушении. Даже на Стилмана должно произвести впечатление то, что Лобо выбрал этого монстра, чтобы затеять драку. Особенно такую драку, в которой ему приказано проиграть. Более того, слово «монстр» точно соответствовало описанию легионера, бывшего его целью. Этот парень принадлежал к какой-то внеземной расе, огромной, с кабаньей головой и сплошь черными глазами дикого зверя. С первого взгляда было очевидно, что он принадлежит к тяжеловесам этой службы безопасности. «С вас $5, сэр», — произнесла официантка, подававшая коктейли, прервав размышления Лоба, и поставила перед ним бокал. Случай был слишком удобным, чтобы упустить его. «Что вы такое говорите? $5?» — огрызнулся он, повышая голос. «Я думал, что в этих казино выпивка бесплатная». Официантка, хоть и маленькая, почти такая же маленькая, как женщина-легионер, сопровождающая монстра, не отступила. Очевидно, она привыкла иметь дело с подвыпившими скандалистами. «Это у игровых столов, сэр», — терпеливо объяснила она. «Выпивку предлагают, когда вы играете, но здесь, в баре, за нее нужно платить. Если не хотите, я унесу бокал обратно». «О, дьявол! Вот!» — плюнул Лобо, выуживая купюры из кармана и швыряя в нее. «Только не ждите еще и чаевых!» Официантка разгладила купюру, быстро проверила ее достоинство и удалилась, не прибавив ни слова.